В 1911 году лицо с высшим образованием, живущее в немецком университетском городе, лично мне незнакомое и неизвестного мне возраста, предоставило в мое распоряжение следующий рассказ из своего детства. При чтении вашего «Воспоминания детства Леонардо» пробудили во мне внутреннее желание возразить. Ваше замечание, что мальчиком овладевает интерес к собственным гениталиям, вызвало во мне в ответ замечание. Если таков общий закон, то я, во всяком случае, исключение. Следующие затем строки я прочел с величайшим изумлением, тем изумлением, которое охватывает при знакомстве с совершенно новыми фактами. Мое изумление прерывается воспоминанием, показывающим мне, к моему удивлению, что этот факт вовсе не должен был бы показаться мне таким новым. В то время, когда я был поглощен моими инфантильными сексуальными исследованиями, благодаря счастливой случайности, мне удалось рассмотреть женские гениталии у маленькой сверстницы моей, и я совершенно ясно заметил у нее пенис, вроде такого, какой был у меня самого. Вскоре после этого, однако, вид женских статуй и актов поверг меня в новое недоумение, и я придумал следующий эксперимент, чтобы избежать этого научного конфликта. Я прятал свои гениталии между ляжками, прижатыми одна к другой, и с удовлетворением констатировал, что таким образом устранялось различие с женским актом. Очевидно, думал я, и у женского акта подобным же образом устранены гениталии. Здесь всплывает у меня другое воспоминание, казавшееся мне всегда чрезвычайно важным, так как это одно из трех воспоминаний, составляющих все, что сохранилось в моей памяти о моей рано умершей матери. Моя мать стоит у умывальника и моет стаканы и чашку умывальника, а я играю в этой же комнате, проделывая какую-то шалость. В наказание я получаю удар по руке, и тут с величайшим ужасом я вижу, что мой мизинец отпадает и падает прямо в умывальную чашку. Зная, что мать рассержена, я не решаю сказать ни слова, и с еще большим ужасом вижу, как вслед за тем прислуга выносит умывальный таз. Долгое время я был убежден, что лишился пальца, вероятно, до того времени, когда я научился считать. Это воспоминание, которое, как упомянуто выше, казалось мне всегда особенно важным, благодаря его связи с матерью, я часто пробовал истолковать, но ни одно толкование меня не удовлетворяло. Теперь только по прочтении вашего сочинения я угадываю простое, удовлетворительное разрешение загадки. Другой вид ложного воспоминания к удовлетворению терапевта встречается нередко к концу лечения. После того, как удалось заставить больного принять вытесненные события по природе своей реальной или психической, так сказать, реабилитировать его, пациент говорит: «Теперь у меня ощущение, что я всегда это знал. Этим разрешается аналитическая задача».